На танцполе дым, словно туман в лесу. Биты гремят, я рифмую на весу. Кругом движение, ночь заводит круг. Тело в ритме, я с народом, мой друг. Свет, лазеры режут этот мрак. В ушах басы, как пульс, будто так. Кружим, кружим, словно вихрь в игре. В этом круговороте я король на арене. Все выше, выше, басы качают нас. Руки вверх, это момент наш час. Круговорот нас несет. Изнутри диджей заводит нас, мы на грани зари. Громче кричит ты в этом круге свой. Взлетай с толпой, забудь покой. Каждый шаг, молния, взрыв в груди. Секунды тянутся, будто вечность впереди. Миг за мигом мы ломаем часы. Танцы как мантра, нет у нас тормозов.